Глава 7. Доброе утро по-урокски. Удивительно, на тихий, едва слышный стук в дверь подорвались все и сразу. Даже Милена и Лайза, кровати которых располагались теперь в дальних от входа спальнях. Впрочем, не намного дальше, если уж откровенно. Едва я, завязывая халат, накинутый поверх пижамы, выскочила в гостиную, туда же ввалились и девчонки. Несмотря на заспанные лица, в глазах всех светилась тревога. «Повелитель!» – пискнула кудряшка, прижимаясь спиной к косяку. «Вряд ли!» – Шайни зевнула, застегивая пуговицы на черной кофте под горло. «Обещанная помощь подоспела. Готовьтесь к неприятностям, девочки!» Кивнув, я задумалась. Стук повторился. «Одну минуту!» – крикнула громко и уже тише остальным. Минута на сборы, никаких платьев-юбок, штаны, майки, поверх нечто более теплое и закрытое, хотя бы как у Лайзы. Мы дернули по своим комнатам, стаскивая на ходу ночную одежду. Благо, объяснять ничего не было нужды, на медне совсем разобрались. Когда вчера вошли в свою общую комнату, выяснилось, что Ригар выполнил по крайней мере одну просьбу. Теперь нам не было нужды ютиться на одной кровати. Открыв дверь с замысловатым четырехцветным рисунком, прямо из общего зала мы попали в круглую комнату, выдержанную в багрово-алых тонах. Жутковато, но ожидаемо. А дополнительные 6 почти одинаковых дверей стали сюрпризом. Почему почти? Широкие, добротные, из очень темного красного дерева с черными простыми ручками и закругленные сверху, все 6 казались бы близняшками, но на гладкой поверхности имелись рисунки. Разные. Например, угольно-черная руна на той двери, за которой обнаружился бассейн втрое больше нашего прежнего. Зайдя внутрь, я против воли улыбнулась. Повелитель не забыл про откровенно хилые способности к плаванию Милены и Лайзы. Часть наполненного теплой водой бассейна, как и раньше, в глубину едва достигала метра. Именно там на дне имелись и резные каменные скамеечки, а рядом, на бортике, целая выставка всего, что только может пригодиться для купания. Но 3/4 выложенного красно-черно-белой мозаикой дна находились куда дальше от поверхности. На глаз было трудно сказать, насколько, но позже опытным путем мы выяснили – метров 5-6. Плитки складывались в рисунок багряного солнца с алыми лучами, а в его центре – руна. Лайза долго рассматривала ее и после призналась, что плохо помнит древний язык темных эльфов. Не скрывая сомнений в собственных выводах, Шайни наморщила лобик и выдала – «Кажется, эта руна обозначает вечную жизнь». Но не успели мы обрадоваться, как она же и убила. «Или смерть». «Ничего себе, или-или», – расстроенно буркнула я. «Мы их язык еще не проходили. Дядя кое-что рассказывал, но я была маленькой. У древних очень сложная структура рун, да и значения чересчур размытые. Если я ничего не путаю, конкретно этот знак означал бесконечной жизни вообще и отказ от нее». Нечто вроде «смерть ради жизни» или «жизнь, истекающая из смерти». Блондинка виновато развела руками, отбрасывая за спину спутанные волосы. Мне и тогда это было непонятно, а сейчас не удивлюсь, если попросту перепутала начертание. «Замечательно», — Милена разочарованно всхлипнула и поежилась. «И как быть дальше?» «А никак», — обняла я мелкую. «Время расставит по своим местам, а сейчас стоит порадоваться жизни как таковой». «Ага», поддакнула Роша, «и наличию душа». Душ действительно был. Несколько кабинок, разделенных перегородками из стекла, все в тех же мрачных тонах. Самое удивительное, никаких светильников ни в бассейне, ни в комнатах мы так и не увидели, а вокруг было почти светло. Тут, правда, заметно светились плитки рисунка и витражи перегородки, но в комнатах-то. «Пошли дальше обновленную камеру повышенной комфортности осматривать», предложила вампирша. «Интересно же». Еще одна дверь вела в банальный туалет. Ничего особенного, кроме, конечно, цветового решения и формы сантехнических приспособлений. С другой стороны, унитаз, он и есть унитаз, пусть даже багровый и в алых языках пламени. В общем, все в пределах понимания. Раковина того же колера и зеркало над ней тоже не слишком поразили. Вот пушистый ковер угольного цвета произвел большее впечатление. Класть в туалете ковер с ворсом выше щиколоток и на ощупь напоминающий самый настоящий мех? Говорю же, дроу-извращенцы. Вернувшись в гостиную, снова огляделась в поисках люстры или любого другого источника света. Пустое. Гостиную заливал приглушенный багряный полумрак. Мелкий шрифт прочесть тут не получилось бы, а крупный легко. К тому же сумрак удивительным образом лишь подчеркивал и делал ярче каждую деталь интерьера. И резные, очень элегантные полукресла с мягкими сидушками и жесткими подлокотниками, и большой низкий стол, выложенный крохотными кусочками дерева разных оттенков, еще и отполированный до блеска. На потолке то ли лепнина, то ли резьба по камню, но очень красивая и уместная, я бы даже сказала, изящная. На каменных стенах зеркала и гобелены с видами пещер. Почти все в багрово-черно-алых тонах, но и парочка завораживающе прекрасных в совсем других красках. На последних словно вид сверху на бескрайнюю долину, раскрашенную реками, озерами, лесами и удивительной красоты замками в радужные цвета. И свет. Так много яркого, ликующего солнечного света, заливающего пейзаж, что захотелось зажмуриться. После полумрака и мрачности последних дней такое изобилие красок и света почти ослепляло. Чему я, собственно, удивляюсь? Дроу не только извращенцы, но и садисты. Так откровенно издеваться над нами могли исключительно моральные уроды. Напоминание о недостижимой свободе? О том, чего никогда не увидим? Или просто тонкая издевка, чтобы ярче виделось окружающее багрово-черное подземелье? Сжав кулаки от нахлынувшей злости, повернулась спиной к гобеленам и враждебно уставилась на оставшиеся двери. Эти наверняка ведут в спальни. И рисуночки говорящие – сиреневый смерч, багряная луна, голубая птичка и белое размытое пятно. Да, невнятное пятно явно про меня. Ни магии, ни знаний, ни силы, зато непонятки полной мерой. Угу. И в голове полнейшая пустота, ни одной здравой мысли или идеи. «Дашка, ты как хочешь, но я в твоей спальне лягу», — сквозь зубы процедила Роша. «У вампиров слух чуткий, и если Ригар посреди ночи ввалится, я хоть заорать успею, пока он разбирается, почему в кровати не ты». «Думаешь, придет?» — испуганно пискнула Милена. «Не придет», — тихо ответила вместо брюнетки Лайза. «Почему?» — опасаясь радоваться раньше времени, прошептала я. «Если ушел, значит, принял твои условия. О дроу можно говорить что угодно, но они крайне редко изменяют себе. Вряд ли повелитель от тебя отступится, но действовать теперь будет иначе. И все-таки я лягу в Дашиной спальне». Упрямо буркнула вампирша и направилась к двери с пятном. Я же только пожала плечами. Не верить Шайне смысла не было, потому если Роше так хочется, почему бы и нет? А вообще, нам бесконечно повезло оказаться в одной команде. Лайза, в отличие от нас троих, многое знала о тех, в чьей власти мы оказались волей судьбы. «Слушай», – задумчиво протянула я, рассматривая длинные прямые волосы новой соратницы. Почти белые, они едва уловимо отливали в розовый цвет. И в сочетании с голубовато-фиалковыми глазами, с перламутровым блеском и смуглой шелковистой кожей смотрелось это просто умопомрачительно. «Лайза, а ты можешь хотя бы предположить, как будет действовать повелитель?» «Исходя из особенностей собственной расы, наверняка попросту попытается заставить тебя саму прийти к нему. Только поблажек не жди. Ты завоевала определенную долю уважения Ригара, значит, ничего нового в помощь, кроме уже обещанного, он делать не будет». «Почему?» «Не то чтобы мне хотелось знаков внимания, но я действительно не понимала. Если я ему нравлюсь, почему не помочь?» «Потому что он темный эльф. Темный, Даш». «Поблажки – демонстративное признание твоей слабости, а это, с его точки зрения, унизительно. Тебе придется справляться совсем самостоятельно». «Да, логика железная». Вздохнула и честно призналась. «С другой стороны, это я еще хоть как-то могу понять, а вот...» Озадаченно взглянув на Рошу, уже осмотревшую новую спальню, и Милену, растерянно хлопающую длинными ресницами, ответила на немой вопрос Шайни. «А чего действительно не могу догнать?» «Так это чего Ригар ко мне прицепился? Пусть ему местные дамочки поднадоели, но любая из вас объективно во много раз красивее меня, моложе, интереснее в конце концов». Несколько секунд девочки молчали, а потом Лайза прыснула. Сначала тихо, а после и вовсе в голос рассмеялась. Улыбки мелких вторили искреннему хохоту новенькой, а мое недоумение лишь усугубило ситуацию. Блондинка тупо осела на пол и продолжила хохотать, пряча лицо в ладонях. «Ой, не могу, ну ты сказанула, почему? Да ты себя видела, нет?» «Вот именно что видела». Я нахмурилась. «О чем это она?» «Даш!» Лайза утерла слезы, выступившие на глазах, и улыбнулась. Да ты единственная, кто ему в глаза смотрит. Ты даже голову иначе держишь, когда он рядом. Это вызов. Для него, как для представителя расы, как для повелителя и, главное, как для мужчины. Ты его не боишься, в отличие от нас. Что ж мне блеять надо было? Куда смотреть, если не в глаза? В пупок, что ли? И я его, кстати, очень даже боюсь. Нет, ты боишься не Ригара, а того вреда, который он может причинить. Это не одно и то же, а уж сегодня... Лайза встала и подошла вплотную. «Спасибо тебе. Сначала ты спасла мою жизнь, а сегодня вернула надежду и желание бороться. Ведь ты не случайно выиграла, да?» Я промолчала, многозначительно покосившись на дверь. «Вдруг и у стен есть уши?» «Это судьба», — сказала тихо. «Пойдемте уже спать. Неизвестно, во сколько тут утро начинается, а день обещает быть непростым». Разбрелись мы все же не сразу. Часа полтора ушло на осмотр всех четырех спален, шкафов с одеждой и досужую болтовню. Наверное, нам было еще слишком страшно оставаться наедине с воспоминаниями обо всех минувших кошмарах у Рога. Да и грядущее обещало быть совсем не радужным. Радовала лишь целая неделя передышки до следующего испытания. Комнаты оказались роскошными, чего уж там. Просторные удобные кровати, высокие шкафы, до отказа забитые тряпками и обувью, черные лилии на прикроватных столиках и меховые покрывала от стены до стены. И опять ни торшеров, ни люстр, лишь багряный полумрак и едва заметное мерцание, украшающее стык потолка и стен выпуклой лепнины. «Для камер смертниц как-то даже слишком», – процедила Милена сквозь зубы. «Или нас именно как смертниц балуют?» «Вряд ли», – хмыкнула вампирша. «Скорее уж, как спутниц Даши». «Не думаю». Шайни задумчиво провела пальчиком по кромке огромного зеркала в антрацитовой раме, украшенной блестящими камушками, подозрительно напоминающими рубины. «Наши спальни абсолютно не отличаются от Дашиной. Если бы Ригар хотел подчеркнуть свой к ней интерес, сделал бы ее комнату больше и богаче, а он продемонстрировал наше равенство. Странно». «Почему?» Искренне заинтересовалась я. «Мы же ясно дали понять, что вместе. Для Ригара ты сильнее нас. Лидер, руководитель, защитница, как угодно, но главное, для него ты сильнее». «Глупо, у меня даже магии нет, и физически та же Роша значительно сильнее. Но в любом случае, какое отношение это имеет к делу?» Блондинка улыбнулась. «Повелитель прав. Мы слабее тебя, потому что готовы подчиняться и потому что хотим этого. Магия, способности, мышцы – лишь детали. Ведь в итоге это мы идем за тобой, а не наоборот. Ты заметь, мы этому рады. Так что Ригар не ошибся». Я недовольно поморщилась, но спорить не стала. «Думайте, как вам угодно», – сказала, садясь на кровать. «Мне все равно. Лучше объясни, почему тебя удивила схожесть спален». Милена с Рошей моментально пристроились рядом, заняв места под мышками. «Ну, ей-богу, цыплята. Грош цена моему лидерству. Они ж просто дети, хоть и подросшие. Причем тут силы, честное слово? Да любая взрослая женщина повела бы себя точно так же. Или почти любая. Истеричек и психопаток можно таки исключить». «Дроу очень свободолюбивы, но уважение к силе у них в крови», заметила Шайни, разглядывая композицию клуша и цыпляты со смесью веселья и грусти. «К тому же у них жесткая иерархия. Ригар должен был выделить тебя». «Зачем? Мы все в одном положении». «В целом, может быть, но ты взяла на себя ответственность за нас, значит, ты важнее. Он должен был это подчеркнуть, понимаешь?» «Нет, при всех своих заморочках повелитель не лишен талики благородства, пусть и крохотный. Зачем ему вас обижать? И меня, кстати. Или считаешь, мне бы понравилось такое?» «То-то и оно. Он не просто понял, почувствовал твое отношение к этому вопросу. Чужих законов дроу не признают, но собственным подчиняются на интуитивном уровне. Вопрос чести, видишь ли. Чтобы кто-то из остроухих пошел вопреки писанным или неписанным законам и традициям, это необычно и много значит. И что же? Не знаю. Блондинка развела руками. Само интересно. А зачем мы здесь? Вклинилась Милена. Очень хотелось бы знать, для чего все это. К сожалению, даже Лайза ничего никогда не слышала о традициях, предписывающих дроу собирать тысячами иномерянок и прогонять их через ад. В некоторых мирах в разные времена существовали обычаи проводить состязания, дабы показать свою состоятельность как пары для правителей, но это касалось исключительно самих дроу, представителей иных рас к этому не допускали. Шайни утверждала, что дроу, хоть и спокойно относится к смешиванию крови в целом, для правящих родов это почти никогда не допускается. и вовсе не из-за потомства. Полукровки зачастую оказывались сильнее и физически, и как маги, но темные эльфы – народ гордый, и допустить, чтобы ими руководили представители иной расы… В общем, и такое бывало, но во избежание проблем правители старались не заключать смешанных браков. Любовники, любовницы, даже официальные фавориты любой крови считались нормой, но не официальные супруги. Внебрачные дети от таких пар тоже признавались и в правах никоим образом не ущемлялись. Дроу жили долго и потому наследовали трон не по старшинству, а по способностям. Выходил, тот кошмар, в котором мы участвовали сейчас, просто не мог существовать. Либо мог, но победительницей никакой повелительницей не стать, а смысл затевать такую бучу ради новой любовницы или фаворитки? Идиотизм. Ясно одно, ничего не ясно. Когда же, наконец, мы все-таки расползлись по своим кроватям, не знаю, как девочки, но я отключилась почти мгновенно. Вопреки ожиданиям, забираясь под одеяло, думала я вовсе не о мраке и даже не о повелителе, все пыталась понять, мелькнувшее в глазах сопровождающих Ригару уважение, мне показалось или все-таки нет. Как ни странно, спала я крепко и без кошмаров. Но негромкий стук в гостиной расслышала мгновенно и открыла глаза, будто ждала этого звука, сидя под дверью. Магия? Нервное напряжение? Кто знает. Главное, мы успели и проснуться, и одеться, и морально подготовиться к грядущим неприятностям. В итоге, меньше чем через минуту после первого вежливого стука, мы вчетвером полностью одетые уже снова стояли в гостиной. «И почему я не верю, что нам пожелают доброго утра?» – буркнула себе под нос Роша. «Интуиция, наверное», – хмыкнула я. «Ну, с Богом!» – и, перекрестившись, открыла дверь. «Извольте следовать за мной», – окинув нас несколько удивленным взглядом, надменно произнесла темно-рыжая шатенка в облегающем черном костюме. «У нас всего 5 часов до того момента, когда на тренировку выгонят всех остальных». «Ничего себе! То есть нас разбудили на 5 часов раньше прочих? Это вот тебе и доброе утро по-урокски». Дроу-леди решительно развернулась и пошла к центру зала. Видимо, последуем ли мы за ней или нет, ее не так, чтобы очень интересовало. Мы последовали. А как иначе? Если это даст хоть какое-то преимущество, им надо воспользоваться. «Простите», – вежливо обратилась я к Дроу, – «не могли бы вы ответить на пару вопросов?» «Нет», – отрезала та жестко и холодно до грубости. «Кто бы сомневался», – буркнула Лайза и недовольно скривилась. «Дроу, как всегда, в своем репертуаре». Цыкнув на шайне, я сделала девчонкам знак молчать. Нечего раньше времени драконить потенциальную помощницу, пусть даже так откровенно недоброжелательно к нам настроенную, тем более такую. Мы быстро прошли мимо нескольких десятков дверей, пока я, наконец, заметила странность. Общий зал дома 30 солнц заметно уменьшился. Вчера его противоположная стена была едва видна, а сегодня можно было разглядеть все-все двери и... Если это то, о чем я думаю, то мрак наелся до отвала. Господи боже, как же так? Столько смертей, столько боли и страха. Зачем? Почему? Ради чего? Какая игра может стоить таких свеч? Сглотнув слезы, я поджала дрожащие губы. Нечего мелких пугать. И без того ясно, ничего веселого нас здесь не ждет, а девчонки... Мало ли, может, они пока не заметили изменений. И не надо. Успеет еще ужаснуться, а сейчас другое важнее. Поджав губы, я незаметно сглотнула, чтобы мелких не сильно пугать. «Стоять!» – коротко приказала проводница, достигнув центра помещения. Мы послушно замерли, а женщина прикоснулась к браслету на левой руке и скомандовала. «Вперед!» Вопроса «куда?» не возникло. Знакомое мерцание вспыхнувшего перед нами портала достаточно явно указывало направление. Наверное, заходить в порталы паровозиком глупо, но мелкие так крепко вцепились в меня и друг в друга, что отдергивать их ради чинности не было ни малейшего желания. Зачем? Тем более практика показала, вместе, если не легче, то спокойней точно. И мы дружно вошли в мерцающее пятно перехода. Да, повезло так повезло. Жаль, я не год, иначе прыгала бы до потолка. Могу ошибаться, конечно, но вроде как именно у готов ад в особенном почете. Вот бы порадовались, окажись на нашем месте. Или нет? Когда проводница вышла за нами из портала, мы уже растерянно осматривались по сторонам. Тренировочная полоса препятствий представляла собой хоть и жутковатое, но очень живописное зрелище. Огромная пещера, своды которой тут и там усеивали светящиеся багровым светом сталактиты, представляла собой чуть вытянутую вдоль чашу. Мы стояли на естественном возвышении в одном конце, а на другом имелось единственное здесь строение. Этакий пряничный домик, раскрашенный во все цвета радуги. Маленький, аккуратный, весь в завитушках и с флюгером в виде цветка. Стены теплого древесного цвета, разноцветная черепица на покатой крыше, наличники на окнах, резной карниз, даже труба имелась, широкая, сложенная из цветного кирпича. Для полноты картины не хватало лишь дымка, поднимающегося от растопленной внутри печки. Только, сдается мне, в этом домике плюшками кормить не будут. Не с нашей удачей. Вниз вела узкая тропка, извивающаяся океагонизирующая змеюка меж десятков острых агатово-черных с красными прожилками камней. На условном дне располагались два небольших прозрачных озера, разделенных значительным участком относительно ровной земли. Сверху виднелась небольшая рощица, полоса изрезанной трещинами земли и скрытый от взгляда туманом участок. На глаз от края до края по прямой километров 7-10, но то по прямой, а идти придется как получится. Судя по всему, не только идти, но и плыть. И, кстати, а почему так явственно до резных рам на окошках виден домик? Опять магия? Хм. «Что встали?» – слегка издевательски фыркнула шатенка. «Времени у вас не так много, как кажется. Если хотите успеть поесть и перевести дух перед следующим этапом, поторопитесь. Я буду ждать вас там». Женщина небрежно махнула рукой в сторону домика и открыла новый портал, в котором и скрылась, прежде чем мы успели сообразить, о чем она. «А как же помощь?» «Походу, это она и была». «Нормально».